Глава 7. Я был уверен, что нас начнут шерстить еще в аэропорту. Разумеется, паспортный контроль мы прошли без проблем. Бдительные тайваньские пограничники увидели в наших паспортах несуществующие тайваньские визы, а умные компьютеры послушно проглотили их несуществующие номера. Этим занималась Арина. Я, если честно, предпочел бы просто пройти сквозь контроль невидимым или через сумрак. Но ведьма предпочла создать фальшивые въездные документы, проворчав, дабы форму не терять. В самолете нам так и не удалось поспать, зато шампанского и коньяка мы выпили с избытком, глаза устали от просмотра кинофильмов, в общем, вид был еще тот. Мне лично ничего не хотелось, кроме как ввалиться в отель и уснуть. Вслед за паспортным мы миновали и контроль для иных. Опять же, выглядел он на удивление дружеским. Дорогу нам никто не перегораживал. Просто еще в коридоре, на подходе к паспортному контролю, мы увидели различимый лишь иными плакат, вежливо приглашающий иных посетить комнату контроля. Для людей плакат выглядел куда более устрашающе. Он сообщал, что на Тайване за ввоз наркотиков положена смертная казнь. И если у вас в карманах завалялось что-либо сомнительное, лучше все выбросить в заботливо поставленную под плакатом мусорку. «Какое удивительное доверие», — сказал я, пока мы двигались к комнате контроля. «А если бы взяли и не пошли, выход свободен». Арина фыркнула. Недосып и похмелье сказались на ее характере не лучшим образом. «Не будь остолопом, чероплет. Я уверена, за нами следили с момента выхода из самолета. Точнее, с самолета». «Да с чего бы?» — поразился я. «Наша стюардесса светлая иная. Слабая, 7-го уровня. Но мы же и не скрывались. И правильно делали, полагаю». Комната контроля притаилась ближе к выходу, между туалетными комнатами и ларьком с сувенирами. Не представляю, кто покупает сувениры, только что сойдя с самолета, но парочка таких странных людей у ларька стояла. Мы вошли в дверь и обнаружили небольшой и вполне уютный зал с мягкой мебелью, крошечной барной стойкой, собственным сортиром и столом администратора, который по-русски обычно именуют «ресепшном», приделывая к английскому слову русское окончание. Ну, честно говоря, в данном случае получившийся двуязычный уродец был бы предпочтительнее. Двух милых девочек за столом никак не хотелось называть администраторами. Слишком уж казенно это слово в русском языке. Девочкам было от силы по 20 лет, выглядели они еще моложе, обе были миленькие и улыбчивые, только одна светлая, а другая темная. Причем и в буквальном смысле. У одной были изрядно обесцвечены волосы. В общем-то, никто и не скрывал, что за нами наблюдали. Когда мы вошли, светленькая девочка как раз заканчивала наливать второй бокал шампанского. Арина усмехнулась, взглядом указывая на бутылку. Я всмотрелся и понял, что это тот же самый сорт, что нам наливали в самолете. «Приветствуем вас на земле Тайваня». Тем временем сказала темненькая, склоняясь в полупоклоне. «Выбрали ли вы гостиницу, в которой остановитесь, уважаемые великие?» «Шангрила», — ответила Арина, принимая бокал. «Вот карточка с адресом, которую нужно показать водителю». Темненькая протянула ведунье бумажный прямоугольник. «К сожалению, не все водители знают английский язык». «Мы иные и можем», — начал было я, поражаясь нелепости ситуации. Ведь мы разговаривали на китайском. «Если вы заговорите на гою или тайваньском, водитель очень смутится. На карточке указана приблизительная стоимость поездки до гостиницы в новых тайваньских долларах. Если водитель потребует с вас большую сумму, заплатите, а потом сообщите об этом по указанному телефону». «И что будет?» — полюбопытствовал я. «Его уволят», — прощебетала девушка, — «а деньги вам вернут. Чувствуйте себя спокойно и радостно на гостеприимной земле Тайваня». «Нам надо заполнить какие-нибудь бумаги?» — спросил я. «В этом нет необходимости, господин Городецкий», — ответила девушка на русском языке. Причем не просто на русском, освоенном магическим образом. В ее голосе было чуть-чуть, в самую меру для пикантности акцента и совершенно явный московский выговор. «Интересно, если бы я был из Питера, меня встретила бы девушка, стажировавшаяся там?» С некоторым смущением я отпил шампанского, принял карточку, слегка поклонился девушке. И откуда взялись такие манеры? После чего мы с Ариной вышли. «Хорошо работают», — одобрительно сказала Арина. «Мне нравится их подход к таксистам, хапугам», — кивнул я. «Разумеется. Хотя надо заметить, что зачастую один такой таксист, работающий в Тайбэе, кормит половину своей горной деревушки. Искушение ободрать туриста велико, но я согласна. Обижать туристов нехорошо. Особенно если эти туристы — мы». «А ты заметила, что у них не просматривается уровень силы?» — спросил я. «Конечно, я активно не сканировал». «У Светлой третий», — высматривая машину, ответила Арина. «А Темная молодец, хорошо закрывалась. У нее какой-то интересный амулет из водорослей и рыбьей кожи. Я ее тоже не пробила. Пошли, вон стоянка такси». Насчет аэропорта я ошибся. Серьезный разговор нас ждал в гостинице. Мы заселились в соседние номера. Арине хватило деликатности не предлагать поселиться вместе. Я с любопытством оглядел номер, постоял минуту огромного во всю стену французского окна, за которым наливался огнями вечерний Тайбэй. Зрелище было потрясающее. И вовсе не из-за небоскребов, хотя прямо перед гостиницей вонзался в небо почти 500-метровый небоскреб, некогда самый высокий в мире, похоже одновременно и на китайские пагоды, и на какой-то экзотический фрукт. В Нью-Йорке, Шанхае или Гонконге небоскребов побольше. Здесь потрясал контраст. Тайбэй был городом не слишком высотным. Повсюду тянулись целые кварталы зданий не выше 3-4 этажей. Казалось бы, отдельные высотные здания должны выглядеть здесь чужеродно, но контраст был на удивление гармоничным. Старый, жмущийся к земле город казался подлеском, из которого вырастали небоскребы. Невысокие, не слишком-то современные здания совершенно не стеснялись своего вида, напротив, будто гордились тем, что из них поднимаются сверкающие современные строения. Мне невольно вспомнились шумные кампании протест, которые бурлили в Санкт-Петербурге, когда там задумали построить небоскреб. Все эти истеричные вопли о порушенной культурной среде, об искажении чудесной линии горизонта, о том, что под небоскребом могут быть похоронены уникальные руины XVII века, а может быть даже стоянки первобытных людей. Нет, конечно, питерский менталитет, он особенный, взращенный болотами и сырым пронизывающим ветром. Но я бы с удовольствием отправлял всех митингующих пожить месяц-другой в старой питерской коммуналке с заплесневелыми стенами и узенькими оконцами. Аж потом предлагал им проголосовать, надо ли и можно ли строить в старинном городе современные здания. Ведь любовь к своей стране, она не только в том, чтобы сохранить побольше старинных развалюх. Иначе Северная Америка жила бы в индейских вигвамах и бревенчатых домах первых поселенцев. Лондон сплошь состоял бы из викторианских и эдвардианских зданий, таких милых взгляду туриста, но не очень-то удобных внутри. Ну а про Африку и Азию вообще можно не говорить. Я смотрел на растущие небоскребы и думал, что начинаю чуть больше понимать китайцев, то живущих на материке, что на острове, и даже немного завидую. Открыв чемодан, я достал чистое белье, прошел в ванную комнату. Все было очень стильно. Даже маленький телевизор стоял на полочке рядом с раковиной. Дорогая штука. Все эти телевизоры для ванных комнат нуждаются в изоляции от влаги и стоят бешеных денег. Я когда-то хотел такой в ванной повесить, чтобы смотреть новости, пока умываюсь, бреюсь и чищу зубы. Но цена меня изрядно смутила. Я приподнял телевизор. Он был совсем миниатюрный, 12 дюймов. Легко можно взять одной рукой. Повернул. Сзади, за обычным дырчатым пластиковым кожухом, поблескивали микросхемы. Это как же так? Постояльцы моются, расплескивают воду, принимают горячий душ, заполняя ванную клубами пара, а тут стоит неизолированный телевизор. Да он же сгорит. Ну, может, год выдержит и сгорит. Почему же не поставили дорогой, но специальный? «А, да по той же причине, почему не сносят старые дома, пока они не разваливаются сами», — шепнул мне внутренний голос. «Специальный телевизор будет стоить $2000. Такой вот от силы 100. Не проще ли менять его раз в 20 лет, чем вкладываться в стремительно устаревающую технику? Я поставил телевизор на место, включил BBC и полез под душ, понимая, что опять понял что-то занимательное и при всей своей простоте безумно далекое от нашего российского менталитета. У нас бы телевизора не было, или был бы, но безумно дорогой, и цена номера взлетела бы раза в полтора. У нас не любят одноразовых вещей. У нас еще помнят, как чинить нейлоновые колготки, стирать пластиковые пакеты и ходить за молоком с бидоном. У нас пустой коробочки из-под йогурта найдут массу применений, начиная от выращивания рассады и кончая емкостью для хранения мелочи. В чем-то тут Россия невольно оказалась идущей в ногу с западными странами, внезапно помешавшимися на экологии, экономии и вторичном использовании ресурсов. Но только не из-за популярности зеленых движений, а из-за многовековой привычки экономить. Вот только у нас, как это часто бывает, все доводят до крайности, притом в обе стороны. Одни и те же люди штопают чулки и покупают дорогущие машины и бытовую технику. Интересно, это все-таки наш плюс или минус? Поливая себя из душевой лейки, думал я. Вот возьмем этот душ. Лейка не дешевая, скорее дорогая, с тонюсенькими дырочками для воды и клапаном подсоса воздуха. Баловство? Не совсем. В этом душе воды утекает раза в два меньше, чем в моем, в Москве. А то, что вода стоит денег, и немалых, мы поняли только сейчас. Никто не ценит то, что имеет в избытке. Так и мы, русские, никогда особо не ценили и не берегли свои леса, реки, природу, да и самих себя, в общем-то. Анекдот. Этих детей отмоем или новых нарожаем, это ведь тоже про нас. Только детей-то мы все-таки бережем, а вот себя нет. Что же должно с нами случиться, чтобы мы поняли, надо беречь то, что мы имеем? Каждое дерево в бескрайнем лесу, каждую речушку, что и на карту-то не наносит, каждое село в 5 дворов, каждого солдата, призванного в армию, каждого обывателя, уныло тянущего свою лямку. Что нас должно и может изменить? Нас не изменил коммунизм. Он ценил людей больше на словах, да и то не всех, да и то лишь как винтики единого механизма. Нас не изменила демократия, она, напротив, дала нам всем свободу ненавидеть друг друга. Что же нам нужно? Может быть, как евреям 1000 лет назад, только боль и смерть, потеря государства и расселение по миру, презрение других народов и гонения, может быть, только это позволит русскому этносу опомниться и вновь собраться воедино? И собраться уже не так, как собирался раньше, не считая потерь и не признавая цены за победу, а на каком-то другом уровне? Всем великим народам рано или поздно приходится проходить через катастрофы, через свои национальные холокосты. Это помнит Китай, умирающий от опиума и раздираемый на части. Это помнит Германия, прошедшая через поражение в 2 войнах и позор нацизма. Это должна бы помнить и Россия, прошедшая сквозь братоубийственные революции и жестокие войны. Но почему-то не помнит. Я выключил воду, посмотрел на бормочущий телевизор. Вот за то, чего мы, русские, никогда не упустим, так это из-за любой ерунды вроде дешевого телевизора или душевой лейки предаться размышлениям о судьбах отчизны и мироздания. И это у нас всегда хорошо получается. Обтеревшись и набросив халат, я вышел из ванной комнаты. И тут же тихонько звякнул звоночек у двери. Почему-то я был уверен, что это не Арина. И, в общем, даже не собирался ломать комедию и интересоваться, кто ко мне пожаловал. «Прошу вас, господа», — сказал я, открывая дверь. Господ оказалось 2. Молодой мужчина, пожилой мужчина. А еще была дама средних лет. Все 3 были иными, причем все светлыми. Ауру они вежливо не маскировали. Пожилой мужчина — волшебник, 4-й уровень. Молодой мужчина — волшебник, 2-й уровень. Женщина-предсказательница, 1-й уровень. Ого. Не думаю, что в тайваньском дозоре полным-полно 1-х и 2-х уровней силы. Значит, к моему неофициальному визиту отнеслись со всей серьезностью и подобающим уважением. «Вы позволите войти, Антон Сергеевич?» — вежливо поинтересовался молодой мужчина. И, не дожидаясь разрешения, продолжил. Вы можете звать моего спутника, уважаемый господин Паша, мою спутницу, уважаемая госпожа Лена, а меня — Петя».